Настроение у Геннадия Колосинцева с самого утра было превосходным, хотя вообще-то для него это большая редкость. В первой половине дня он из-за постоянного недосыпания чувствовал себя разбитым, во второй же начинал злиться, боясь не успеть к началу вечернего сражения. Конечно, онлайн-игры велись круглосуточно, и в принципе не было никакой разницы в 10 вечера присоединяться к команде или в полночь, но в их клане было несколько высококлассных игроков, которые по разным причинам садились за компьютеры не раньше 9 вечера и выходили из игры не позже 2 часов ночи. А для Геннадия, имевшего ник Пума, было жизненно важным играть именно с ними, причем как можно дольше. У него были свои предпочтения, и только одному ему ведомые цели. И все, что мешало достижению этих целей, вызывало недовольство и даже злобу. Так было чаще всего. Но сегодня приятное исключение. Ночью во время игры он был на высоте, показал себя наилучшим образом, 8 раз подряд убрав с кулака самого хитроумного снайпера из команды противника и заслужив от игроков своего клана восхищенные слова — бальзамом пролившиеся на него через наушники. «Пума, ты лучший! Пума, респект тебе и уважуха!» Ну и все такое. Пребывая в приподнятом состоянии духа, он легко согласился, когда Ромчик Плюшкин пристал к нему с просьбой взять его с собой к Ларисе Скляр. «Да на кой ты мне там нужен?» — попробовал отбиться Геннадий. «Всего делов-то. Пугануть ее как следует. Работа на 10 минут. А я, пока ты будешь ее пугать, квартиру осмотрю», — убеждал его Роман. — И зачем? — усмехался Колосинцев. — Нам задания на негласный осмотр не давали. У нас цель точно определена. Провокация контакта. Когда ты, наконец, научишься точно выполнять приказы, а? Но долго сопротивляться было лень, и в конечном итоге оперативники отправились к Ларисе вдвоем, дождавшись сообщения наружки о том, что девушка пришла домой. Лариса открыла им дверь и с интересом посмотрела на Колосинцева. Рыжего же Ромчика едва удостоила взглядом. Геннадий, как и было задумано, первым делом молча сунул ей раскрытое удостоверение, не без удовольствия отметив, что девушка испугалась. Сильно испугалась. Голос ее вибрировал, когда она, облизнув вмиг пересохшие губы, спросила: «А что? В чем дело-то? Что я сделала?» Надо было добивать жертву сразу, пока она не опомнилась. «Где вы были 25 декабря?» — суровым голосом спросил Колосинцев. — Дома! — тут же выпалила она в ответ. — Где мне еще быть? — Есть. Теперь надо быстро дожимать, чтобы она окончательно запуталась в собственной лжи. Все-таки этот Сташис с Петровки толковый субъект, хороший совет дал, правильный, уловил особенность этой девицы — врать всегда всем и во всем. — А почему вы так точно помните? — вкрадчиво подъехал он. — Ведь это было давно, почти 2 месяца назад. Именно в этот момент, как они с Дзюбой и условились, должна сработать сигнализация на несуществующей машине. Короткий перерыв Ларисе необходим, чтобы она успела придумать очередную ложь. Ромчик достал свой игрушечный приборчик и без запинки оттарабанил текст роли. Равнодушно кивнув, Лариса разрешила ему посмотреть на улицу из окна кухни. Геннадий видел, что времени ей не хватило, она мечется и с перепугу не может ничего придумать, а нужно непременно дать ей возможность выкрутиться и успокоиться. — Мы так и будем на пороге разговаривать? — строго спросил он. — Извините, — пробормотала Лариса. — Проходите в комнату. Этих нескольких секунд ей хватило, чтобы собраться. Пока она усаживалась на диван и куталась в плед, делая вид, что ей холодно, объяснения были готовы. Ну и хорошо. — Так почему вы уверены, что 25 декабря были дома? — А я болела. Примерно за неделю до Нового года. Я простудилась и очень боялась, что не выздоровлю и придется в праздничную ночь одной дома куковать. Ей даже удалось улыбнуться. Поэтому никуда не выходила и усиленно лечилась. Ну, там таблетки, компрессы, прогревание, полоскание. Ну, вы же понимаете. — Понимаю, — согласно кивнул он. — Это очень хорошо, что вы так точно все помните. Если вы находились дома, значит, можете быть ценным свидетелем. 25 декабря, около 14 часов, у вас под окнами совершено разбойное нападение. Вы ничего не видели? Лицо девушки расслабилось. — Разбойное нападение? — переспросила она удивленно. — Нет, я ничего не видела. — И не слышали? — Нет. У меня, наверное, телевизор работал. — Ну, про телевизор это не обязательно. Колосинцев сделал хитрое лицо. — Главное, что вы ничего не видели и не слышали. Завтра к вам придет следователь. Вы ему это под протокол скажете. — Но что же я скажу? Я ведь ничего не видела и ничего не знаю. Я не могу быть свидетелем. — Видите ли? — Геннадий подошел к дивану вплотную и склонился к Ларисе. — Я вам скажу по секрету. Только вы никому больше не говорите. Показания очень противоречивы. У нас есть все основания думать, что никакого разбойного нападения не было вообще, а потерпевший все выдумал. Поэтому для нас очень важны показания о том, что, мол, ничего не было. Вы понимаете? Она послушно кивнула. Завтра следователь специально приедет в ваш дом и будет ходить по квартирам и собирать показания. К вам тоже зайдет. Договорились? — Ладно, пусть приходит, — спокойно ответила Лариса. — Я скажу, что ничего не видела. Геннадий услышал шаги напарника и понял, что можно сворачиваться. Интересно, сколько времени понадобится этой курице, чтобы понять, как круто она попала? «Ну и чё там высмотрел автомобилист хренов?» — насмешливо спросил Геннадий Романа, когда они вышли из квартиры. «Ларис сегодня утром ходила в магазин», — возбужденно сообщил Дзюба. «На кухне на полу валяется чек из квартала. Там время проставлено. 9:43. Она купила фруктовый йогурт, сладкую творожную массу, две сдобные булочки и коробку конфет. Я еще в ванную заглянул. Там только одна зубная щетка и куча женских прибамбасов, то есть никакого постоянного мужика в квартире нет». Колосинцев расхохотался и небрежным жестом взъерошил густые рыжие волосы на затылке Дзюбы. — Ну и зачем все это? Кому это надо? Наша задача — напугать девчонку, чтобы толкнуть ее на контакт с заказчиком, и никакого значения не имеет, когда и в какой магазин она ходила и что там покупала. Усек? — А вдруг имеет? Как ты можешь знать заранее? — Нет, упрямство этого пацана безгранично. И откуда только такие берутся? Еще чуть-чуть, и хорошему настроению Колосинцева придет конец. Этот рыжий кретин выведет таки его из себя. — Поработай с мое, тоже будешь знать, — веско проговорил Геннадий. — Ты просто еще неопытный, не умеешь отделять нужное от ненужного, полезное от бесполезного. Тащишь в дом всякий хлам без разбора. Надо уметь видеть цель, Ромчик, надо уметь чуять генеральную линию. А у тебя чуйка пока еще не развита. Разочарование на лице Дзюбы быстро сменилось обычным дружелюбным выражением. Он не умел долго сердиться, и это замечательное качество примиряло Геннадия со всеми прочими особенностями напарника, которые Колосинцев считал недостатками. После ухода оперативников прошло минут 20, в течение которых Лариса Скляр валялась на диване, укутавшись пледом, и мечтала о мужчине, у которого была бы такая же внешность, как у милиционера, который с ней разговаривал. Ранняя седина придавала ему вид многозначительного страдальца, а ведь он совсем молод. Кожа гладкая, вокруг глаз ни одной морщинки, и фигура отличная. Ей удалось хорошо рассмотреть его крепкие, обтянутые джинсами ягодицы и мускулистые бедра. Ну, конечно, сам по себе этот мент ей не интересен. Зарплата у него копеечная, работа грязная и вообще... Но внешность хорошая. Ах, если бы к этой внешности еще и денежный бизнес! Хотя он так на нее посматривал, что у Ларисы даже мелькнула мысль, а не закрутить ли с ним в легкую, так, от скуки, ради развлечения. Она представила себя в белых джинсах и черном свитере, а рядом такой классный парень, они будут отлично смотреться вместе. Ах, все обзавидуются. И только через 20 минут, перебирая в голове, что сказал этот седоватый брюнет, да как посмотрел, она вдруг спохватилась. Ведь ее видели, когда она в тот день, 25 декабря, выходила из дома, и тетка, выгуливавшая собаку, и мамаша с коляской, обе ее видели и кивнули в знак приветствия, Если менты будут опрашивать всех подряд, кто-нибудь обязательно вспомнит, что она выходила, ведь она была так ярко одета. Будут приставать к ней с вопросами, зачем она соврала, что была весь день дома, болела, а вдруг начнут и глубже копать. Ларису охватила паника. Она резким движением откинула плед, спустила ноги на пол и потянулась к одному из двух мобильных телефонов, лежащих рядышком на журнальном столике среди кипы модных журналов. По одному из телефонов, ее собственному, она общалась с теми, кто знал ее как Ларису Скляр. Второй был предназначен для Яны Орловой и для контактов, касающихся дела. Этим вторым телефоном она давно уже не пользовалась, больше месяца. Но он всегда был заряжен, включен и находился под рукой на случай, если ей позвонят. Кажется, пришло время самой позвонить. Конечно, это не понравится, но у нее нет выхода. — Надо встретиться, — торопливо заговорила она, услышав в трубке знакомый голос. — У меня проблемы. Ко мне приходили из милиции. Вы должны мне помочь. Отправьте меня за границу прямо сейчас, вы же обещали. Отдайте мои деньги и отправьте, пока меня не арестовали. — Постой. Мы с тобой так не договаривались. Деньги ты получишь, когда будет необратимый результат. Я ни от чего не отказываюсь, но не люблю, когда нарушаются договоренности. — Да поймите же! Мне очень срочно нужно исчезнуть! Очень срочно! Я боюсь! — Ну, хорошо. Голос в трубке смягчился. — Если все так срочно, то, конечно, я тебе помогу. Сейчас у меня нет времени выслушать твои аргументы, но ты девочка разумная, и я надеюсь, что твои доводы меня убедят. Собери с собой самое необходимое на неделю. Ну, максимум дней на 10. Квартиру прибери тщательно. Но я надеюсь, ты сама все помнишь. Я тебя спрячу в надежном месте. Поживешь там, пока будут готовы твои новые документы. — А вы за неделю успеете? — недоверчиво уточнила она. — Я же говорю, 7-10 дней. Не все от меня зависит. Тут и другие люди подключаются. Встретимся в 11 вечера. Место тебе хорошо известно. Ивановская. Там же, где обычно. После заправки поворот направо. Если поедешь на такси, не держи машину. Отпускай метров через 300 после поворота. Дальше иди пешком. Я тебя подхвачу. Да нет, я на муниципальном транспорте. Так быстрее. И надежнее. А то я таксистов боюсь. Они у вас в Москве такие страшные, на пассажиров нападают. Грабят. Нет, я уж так. Но как знаешь. Не заблудишься? Да я эту вашу столицу уже наизусть выучила. С облегчением воскликнула Лариса. Ну вот, теперь все будет в порядке. Когда завтра сюда явится следователь, здесь никого не будет, а через неделю или, в крайнем случае, через 10 дней Лариса Скляр вообще исчезнет с лица земли, на ее месте появится другая девушка с другим именем и принципиально иным материальным положением. И начнется совсем другая жизнь. Выполняя указания следователя, Дзюба и Колосинцев после визита к Ларисе Скляр помчались в контору ждать сигнала. В воскресный день дороги были совсем пустыми, и когда позвонила Рыженко, Геннадий уже парковал машину. — Есть контакт! — шепотом сообщил Колосинцев напарнику, прикрыв телефон ладонью. Зафиксирован звонок Ларисы по номеру Жмурова. Роман с замиранием сердца следил за выражением лица Колосинцева, пока тот внимательно слушал то, что говорил ему следователь. — Надежда Игоревна, можно поточнее? — недовольно проговорил Геннадий. Потом снова долго слушал и с кислой миной отключил телефон. — Ну что там? — нетерпеливо спросил Роман. — Встреча назначена. На Ивановской. Или на Ивановском проезде, или на Ивановской улице. Они не разобрали, на слух не отличишь, — проворчал Колосинцев. Роман задумчиво почесал рыжеволосую голову. — И что же делать? Две засады ставить? — Ага, сейчас. Кто нам столько людей даст? Возьмем карту и посмотрим, где есть заправка, после которой поворот направо. В Ивановском проезде вряд ли, он маленький. Значит, на Ивановской улице. Они поднялись в кабинет, открыли карту и принялись ее изучать. Карта была хорошая, подробная, с номерами домов и названиями крупных учреждений. Естественно, заправки на ней тоже были обозначены. Но ни в Ивановском проезде, ни на Ивановской улице никаких бензоколонок не оказалось. Они проверили на всякий случай даже Малую Ивановскую улицу, но и она показалась не тем местом, которое сыщики искали. — Ну, значит, речь идет о микрорайоне Ивановской. Это рядом с шоссе энтузиастов, — заключил Геннадий. — Давай-ка глянем, что у нас там. Там как раз и оказалась бензозаправка, после которой был поворот направо. — Есть! — торжествующе воскликнул Колосинцев. — Все, Ромчик, будем звонить начальству, чтобы ноги за Ларисой снимали. Пусть направляют людей к месту засады, чтобы осмотрелись и провели рекогносцировку. — А может, пусть за ней еще походят? Мало ли что интересное произойдет. — Глупый ты, Плюшкин! — снисходительно ухмыльнулся Геннадий. — Это называется экономия сил и средств. Никто не позволит тебе тратить человеческий ресурс без толку, если точно известно, где и когда фигурант снова появится. Нам же важно заказчика выявить, а не смотреть, куда и зачем эта девица ходит. С заказчиком она связалась. Стрелку он ей забил, так что до 11 вечера можно расслабиться и покурить. Колосинцев потянулся к телефонной трубке, но Роман схватил его за руку. — Ген, а ты точно все проверил? Может, есть еще какой-нибудь ивановский тупик? Ивановский проспект или бульвар или площадь, а? Давай я как следует посмотрю. — Не валяй дурака! — рассердился Геннадий. — Я все посмотрел. И не имей дурной привычки перепроверять за старшими товарищами. Ты со мной работаешь, чтобы уму-разуму учиться, а не для того, чтобы меня контролировать. Понял, лох педальный? Роман в первый момент обиделся, но очень быстро остыл и вернулся к тому, что его волновало в этот момент больше всего. — Гена! — А вдруг они вообще не в Москве встречаются? — Вдруг где-то в другом месте? — Ну ты задолбал! — Геннадий покачал головой. — Ты вообще слышишь, о чем тебе говорят? Или у тебя со слухом беда? Ясно же сказано, Лариса эту нашу столицу наизусть выучила. И таксистов она московских боится, а не областных. И вообще она собирается доехать на муниципальном транспорте, а муниципальный транспорт — это метро, автобус, троллейбус и трамвай. А маршрутки? Ну ладно, маршрутки тоже. А электрички? — не отставал Дзюба. Он отлично видел, как загорелись недобрым огнем глаза его старшего товарища. Точно так же загорались глаза у соседского кота, когда Роман еще пацаненком отнимал у него игрушечную плюшевую мышку. Но сейчас ему было наплевать на злость Геннадия. Ему очень не хотелось допустить ошибку и очень хотелось раскрыть преступление и поймать таинственного неуловимого заказчика убийства Екатерины Аверкиной. — Электрички нет, — отрезал Колосинцев. — Но ведь на маршрутке тоже можно за город уехать, — настырно продолжал Дзюба. — Тогда она бы так и сказала, дескать, поеду на маршрутке, а она сказала — на муниципальном транспорте. — И что? — А то, что сказать на маршрутке, короче, она бы так и сказала, а не выбирала более длинное выражение. Человек — существо экономичное, запомни это, Ромчик, в жизни пригодится. Мы с тобой, между прочим, занимаемся своей работой именно потому, что люди стремятся к экономии, то есть пытаются достичь своей цели наиболее простым, коротким и незатратным путем, ведь украсть куда проще и быстрее, чем много лет зарабатывать, и убить проще, чем разгребать конфликт и устраивать разборки. В общем, для тебя это сложно, ты еще маленький, просто запомни. Человек всегда делает так, как проще и быстрее. И вообще, нахрена им переться за город-то? Ты сам своей рыжей башкой подумай. Но если человек действительно стремится сделать так, как проще и быстрее, то, наверное, Гена прав, и за город Ларисе и ее собеседнику ехать действительно незачем. Какой все-таки Гена умный. И про то, что человек — существо экономичное, знает. Интересно, он сам до этого додумался или где-то прочитал? Или подсказал кто-то? Вот бы ему, Ромчику Дзюбе, стать когда-нибудь таким же умным, как Гена Колосинцев. И все-таки его грызли сомнения. Но Роман старался гнать их прочь, потому что начальник, представляя его другим сотрудникам в первый день службы в уголовном розыске, сказал четко и определенно: «Наставником твоим будет старший лейтенант Колосинцев. Во всем его слушайся и бери с него пример. Он у нас один из лучших оперов. Станешь таким, как он, считай, карьеру сделал». Ну как можно после таких слов открыто высказывать сомнения в правоте Геннадия? Никак невозможно.